Владимир Поселягин. Рунный маг. Пролог. Бежалось легко, хотя и нехоженая тайга вокруг. Ха, а что мне 20 верст отмахать, не останавливаясь? У меня утренняя пробежка 5 верст каждый день, с малых лет, сколько я себя помню. Да с грузом зачастую, как сейчас. Верста, помню, поболее километра будет. Не намного, что там, 60 метров, но все же. На миг замерев, я весь обратился вслух. Настырные какие, собачий лай, и не думал стихать. Осмотревшись, поправил тяжелый рюкзак за спиной, общий вес 14 килограммов. Сколько и мне лет? Будет. Через 2 месяца будет. Вот так, осмотревшись, я рванул дальше. А ведь наверняка деревенских охотников организовали. Именно они за мной шли. Остальные давно бы отстали. Самые опытные — дед Михей и дядя Гоша. Только они могли идти по моим следам, не отставая. Опытные черти. И немало мне дали знаний выживания в тайге. Я уже большую часть своих заготовок использовал. Даже мочу волчицы. Сбить собак со следа так и не удалось. А, все равно уйду. Я особо об этом не переживал. Не стоит думать, что я какой террорист. За мной и полиция гонится, и охотники. Ничего подобного. Просто 3 дня назад я схоронил своего единственного родственника и близкого человека, моего прадеда. И стал сиротой. Вот и соответствующие социальные службы решили, что я почему-то должен жить в детском доме. Прадед, обучая ко всему прочему, сформировал мой характер, вложив в меня полную уверенность в том, что единственное правильное мнение может быть только одно — мое. А в детский дом я не хотел, поэтому просто решил уйти в тайгу. Да вот сели мне на хвост, никак не сброшу. Они, видимо, думали, что за ребенком гонятся. Вот только я так не думал, так как считал себя взрослым. Поэтому после похорон стал готовиться. А когда получил известие, что за мной приехали, просто ушел. Как оказалось, выйти на мой след преследователи все же смогли. Ничего, до города доберемся, а там я как рыба в воде. Там уже и распрощаюсь. Думаю, прежде чем продолжать, а сейчас я бегу в куче брызг по мелководью ручья, стоит пояснить, кто я вообще такой и что происходит. Кое-что я сказал. Причины, доследствия. Теперь стоит описать начало. Отца я не помнил, как и мать. Меня всю жизнь воспитывал прадед. Я бы мог предположить, что тот и не родной мне вовсе. Но если посмотреть на нас, сразу становилось ясно — родственники. Посмотришь на прадеда, и станет понятно, как я буду выглядеть в старости. Мы родные друг другу, и это ни у кого не вызывало сомнения. Сам прадед был стар. Он начинал воевать еще в финскую, разведчиком был, по специальности снайпером. Да за годы Отечественной войны заимел еще немало умений, но так и прошел войну в разведке. Подполковником ее закончил с большим количеством наград. Что после окончания войны было, прадед не рассказывал. Не хотел. Я случайно узнал, что тот около 20 лет прослужил в секретной части. ГРУ. Похоже, инструктором был. Учил выживать в разных местах. Чувствовался опыт в обучении. На своей шее ощутил. У прадеда сын был, мой дед. У него 2 дочери. Младшая — моя мама. Так что по матери мне родственник. Сам прадед — сибиряк. Дом имел крепкий, на высоком каменном фундаменте. В срубе все стволы такой толщины обеими руками не обхватишь. Жаль, дом сгорел 4 года назад, явно от поджога. Хотя мы и не печалились. Сколько мы в нем жили? Да мало, так забегали по пути иногда раз в 3, а то и в 4 года. Поэтому ничего не изменилось в нашей жизни. Тем более все ценное. А это дедовы награды и документы прикопано было в огороде. Я их забрал на память. В рюкзаке у меня лежат. А так нет, ничего не изменилось. А жили мы так. Я с малых лет жил в тайге, в джунглях и в песках пустынь с бедуинами, и в других странах, и на континентах. Мы были на Тибете, у нас хорошие отношения с монахами и местными жителями. Бывали в средней полосе России, в Европе, в джунглях Амазонки или в африканской пустыне. Ну и на Аляске. Мы весь мир обходили. Исключительно пешком. Или на морском транспорте. В большинстве своем зайцами. Да, если честно, границ для нас не существовало. Они не для нас. Я с малых лет учился обустраивать лагерь, кашеварить, добывать пищу, охотиться. Как за зверем, так и за человеком. Я как-то другой жизни и не знал. Школа? А что школа? Ноут и безлимитный интернет через спутниковую сеть — вот моя школа. Вечерами делал уроки, да и прадед учил. Образованным он был. У нас в деревне, где дом стоял, учительница время от времени через скайп принимала у меня экзамены. Говорила, что я очень башковитый, с опережением сверстников иду. Так что не стоит меня дикарем считать. Многие на этом обжигались. О моих родителях прадед не сразу рассказал. Только когда посчитал это нужным. Мне 11 исполнилось. И прадед решил, что я стал взрослым. Я тоже так считал. В общем, беспредельные 90-е. Семья молодого бизнесмена в Москве попала под пресс рэкетиров. Отца запытали утюгом, мать в психушку попала, она все видела. Да и ее тоже не пожалели. Все тело в шрамах и ожогах. Я уже у нее в животе был. Хотя та на тот момент об этом и не подозревала. 2-й месяц. Так я и родился в психиатрической больнице в начале 2000-х. В Москве прадед и нашел меня. В доме малютки. Мать после родов умерла. Кстати, дед тех ушлепков, что с отцом разбирались, нашел. В подробностях описал, как те умирали. Очень сожалел, что до одного руки его не дотянулись. Раньше на тот свет отправился в одной из криминальных разборок. Так что сейчас, 2014 год, середина лета, очень тепло, и я убегаю от преследования. Но я об этом уже говорил. Прадед прекрасно понимал, что мое воспитание в таком ключе может отразиться на мне. То есть я должен бывать среди сверстников, учиться общаться с ними. Тут прадед ошибся. Я, как и он, по характеру был таким же бирюком и людей особо не любил, особенно когда их много. В 8 лет тот отправил меня в дорогой частный молодежный лагерь. Зря это он сделал. Даже в этом возрасте я многое умел. Да, я в 5 лет впервые убил человека из своей мелкокалиберной винтовки. Дело там такое было. Случайно на схрон наркоторговцев мы наткнулись. Точнее, на их поля. Вот те и всполошились. Пришлось уходить с шумом. 9 трупов мы тогда оставили за спиной и ушли, оставшись при своих. 2 трупа из тех были мои. Это случилось в районе Амазонки. Мы там еще 2 года потом прожили. Дед в джунглях меня учил жить. Да он и сам учился. Мы все эти 2 года прожили в диком племени. Вот те всеми своими секретами и примочками и поделились. Не сразу. Пришлось сначала доказать, что мы достойны. Вот тогда да, было очень интересно. Экзамены в виде уроков я сдавал на тех самых наркоторговцах. Больше сотни от моих рук отправились к праотцам за 2 года. От прадеда я и перенес к ним нелюбовь. А тот их жуть как ненавидел. Дошло до того, когда и патрули, и охрана стали исчезать в джунглях, что они вызвали армию. Оказалось, это одно и то же. И армия, и охрана на полях повязаны. А нелюбовь прадеда к наркоторговцам появилась после смерти старшей внучки от передоза. У него же 2 внучки было, моя мама и 2-я. Она старшая была. Умудрилась в свои 50 с хвостиком на иглу сесть. Какие-то там жизненные неурядицы я не уточнял. Да неважно. В детском летнем лагере меня начали задирать. Слух, что я в лесу живу с прадедом, быстро разнесся. От директора лагеря, видимо. Больше никто не знал. В общем, оскорбления и шутки пошли повсеместно. Самое безобидное прозвище — дикарь. Я стал изгоем, аутсайдером. Я особо внимания не обращал на это. Не цепляло. Собака лает, ветер дует. Но когда дошли до силовых методов, были там самые задиристые, неприятные юнцы 10 и 11 лет, дети богатых родителей. Вот тогда я ответил. В первый и в последний раз. Дед сразу меня забрал и больше подобных экспериментов не проводил. Лишь серьезно поговорив и определив, что я был прав, больше к этой теме не возвращался. Да и дело на меня за инвалидность 5 детей заводить не стали. Мне 8 тогда было, им-то больше. До сих пор помню расширенные глаза вожатой в лагере, когда та застукала меня, как я монотонно прыгаю на спине одного из этих детишек. Темную мне решили устроить, твари. С 3-го раза только хрустнула, зараза. Крепкий позвоночник оказался. Жестоко? Может быть. Но больше никто даже не помышлял пальцем тронуть меня, пока прадед не забрал. И меня сразу из лагеря выпроводили в милицейском бобике. Из отдела милиции он меня забрал. Вот такие дела. А то, что нам дом сожгли, я думаю, как раз тот самый привет из прошлого. Кто-то из родителей, покалеченных до полной инвалидности деточек, постарался. Нас-то отловить не смогли. Мы постоянно за границей, хоть тут душу отвели. Я предлагал ему дать ответку за дом, но тот махнул рукой, сказав, что те были в своем праве. Правда, добавил, если не прекратят, тогда навестим. Размен на дом 5 детских покалеченных судеб он посчитал вполне адекватным. Прадеду 97 лет исполнилось, когда он умер. Как-то сразу. Вроде здоровый, вон дрова наколол у бабы Нюры, у которой мы уже неделю квартировали. А тут лег на кровать и сказал мне: «Все, Корней, ухожу я. Настало и мое время». Так я и просидел у его кровати, пока тот не угас. Ну а дальше хлопоты с похоронами, сами похороны и поминки. Боль от утраты была, но я не показывал ее. Учили меня так, в себе держал. Горевать можно, но не на виду. И вот тут, так кстати, предупреждение от внучки бабы Нюры, что за мной приехали. В детдом повезут. Ага, сейчас прям. Свободу я ценил куда выше неволи. Быстро собрался и дернул. Вот так эти побегушки и начались. Вроде срок жизни у меня немалый, почти 14 лет, а опыт выживания в дикой местности я имею не слабый. Но почему-то все не мог сбросить преследователей с хвоста. Нет, все же упорные какие. Поскользнувшись на круглом слизком окатыше, я с трудом удержал равновесие, хотя и обрызгался с ног до головы, и рванул дальше. Рюкзак у меня хороший, да сумка с ноутом на боку водонепроницаемая, специально такую подбирал. А одежду высушу. Это не страшно. Винтовки не было. Двустволку деда брать я не стал. А моя винтовка у кузнеца деревенского осталась. Ремонтировал тот ее. Да и менять пора. Нарезов в стволе почти не осталось за годы активной эксплуатации. Однако я прихватил крупнокалиберную разборную винтовку деда. Трофей из Африки. Прадед ею очень дорожил. Снял с тела одного венгерского наемника. Не знаю, где тот ее достал, но винтовка эксклюзив. Возможно, в единственном экземпляре. Ничего подобного ни в инете, ни на военных сайтах, посвященных новейшему вооружению, я не нашел. Ею прадед пользовался редко. Да и патронов не так много осталось, едва сотня. Надо будет пополнить при возможности. Патрон хоть и не самый распространенный, не натовский стандарт, но заказать вполне можно. Заметив возвышенность, я выбежал на открытую местность и побежал к скале. За ней начиналось ущелье. Места хорошо знакомые. Там точно оторвусь, тем более сомневаюсь, что у преследователей есть альпинистское снаряжение. А у меня оно было. Все же я смог оторваться и уйти в сторону, сбив собак со следа. Как те так долго шли за мной, я уже понял. Использовали по одной, а остальных в тылу держали. Как разные мои домашние заготовки нюх у очередной собаки отбивали, обходили это место и дальше пускали следующую. Действенный метод, надо сказать. Поднявшись на скалу, тут мои старые крюки оставались битыми, я снял с себя всю поклажу и, достав из бокового кармана рюкзака цифровой бинокль, стал изучать группу преследователей. Не стоит удивляться, откуда у меня столько навороченной электроники. Деньги есть, вон целая пачка в кармане. Но еще есть золотые монеты. Вот уж точно, универсальное платежное средство. 20 штук в целлофан запаяны. НЗ, на крайний случай. А так деньги добывали разными методами. Корни женьшеня продавали, трофеи разные, до отчислений на карту прадеда шли. Бандитов по всему миру хватало. Так что было нам на что жить. Мы даже в разных местах планеты схроны организовали с оружием, деньгами и всем необходимым. От ближайшего меня отрезали, но впереди китайская граница, там еще два есть. Туда я и направлялся. Мы с дедом в одной труднодоступной долине дом отстроили. Вот там и проживу ближайшее время. Отойду от потери деда. Хотя, может, бродить по миру пойду. Так оно вернее поможет изгнать тоску. Бродить я любил. Каждый день что-то новое. Хотя и от нового устаешь. Бывает, появляется желание пересидеть в одном месте, просто отдыхая и живя спокойно. Увиденное меня удивило. Когда я уходил огородами из деревни, то не стал рассматривать, кто за мной направился. Думал фору набрать. Кроме трех знакомых охотников, это их собаки были. Некоторых я по лаю узнавал. Имелось шестеро военных. Форма, рюкзаки, оружие. Тут ошибки быть не может. Именно армейцы. Ни сотрудников полиции, ни участкового, ни работников социальной службы на виду не имелось. Странно. Надо бы разобраться. Когда те проходили подо мной, 70 метров отвесной скалы, попробуй заберись, я свесился и крикнул. «Ну и что вам от меня надо?» «Корней!» — почти сразу откликнулся один из камуфлированных. Мне мое имя нравилось. И несмотря на то, что имя мне дали в доме малютки, оно было вполне созвучно с фамилией. Корней Чуковский. Отец не имел отношения к этому поэту. Просто однофамилец. Да и по отчеству совпадения нет. Александрович я, а не Иванович. «Да, это я!» «Может, спустишься? Поговорим? Мне и здесь хорошо». «Так что надо?» поговорить. Сейчас я отошлю лишних и поболтаем». Ждать пришлось минут 40. Осталось нас трое. Я и двое камуфлированных внизу. Остальные сопроводили охотников наружу. Если они надеются подняться ко мне в каком другом месте, то зря. Единственная возможность — это сделать тут, где я забирался. Уж мне-то это хорошо знакомое место. Я тут в детстве играл. А когда поднимался, крюки выдергивал. Не помогут они им. Пока было время, подумав, я достал из сумки с ноутом свой спутниковый телефон. Другой связи тут все равно не было. И набрал один нужный номер. «Слушаю!» — почти сразу ответили с той стороны. «Еще бы, в Москве сейчас самое рабочее время. Четверг, полдень. Здравствуйте, Андрей Павлович, это Корней». «Здравствуй, Корней! Конечно! Конечно же, я узнал тебя! Что-то случилось?» «Дед умер. 3 дня уже как. Я не звонил, не до того было. Вот что. Вы, как наш нотариус, займитесь делами. Позже, возможно, времени не будет позвонить. Вот и выкроил минутку. Я за границу ухожу, а паспорт мне уже через несколько месяцев получать. Если появлюсь, загребут в детдом. Оно мне надо. Так вот, у вас же есть связи. Получите на меня паспорт. Я ведь в Москве прописан. Фото я вам сейчас на мыло вышлю. Хорошее фото. И перепишите на меня квартиры деда. Ну, как только получите официальное извещение о его смерти». «С этим могут возникнуть проблемы». «Скажите, сколько нужно? Я перекину деньги на ваш счет. Карта деда тоже у меня. Проследите, чтобы ее не заблокировали. Я на вас надеюсь». «Когда тебя примерно ждать?» «В ближайшие 3 года точно не появлюсь, а там посмотрим. Постараюсь быть на связи. Но не тревожьтесь, если пропаду. Есть некоторые планы на ближайшее будущее». «Хорошо, сделаю все, что смогу». Мы разъединились, и я достал ноут и, запустив его, отправил нужное фото нотариусу. Мужик тот хоть и скользкий, но слово держит. Встретились мы с ним случайно, когда тот отдыхал на курорте. От толпы озверевших нациков спасли. Помяли, конечно, его, но хоть жив остался. Так у нас и появился свой нотариус в Москве. Время еще оставалось, так что я даже успел подкрепиться бутербродами, что сделал еще в доме бабы Нюры. Да и чай в термосе не остыл. 0,5 литра легко ушли под вкусные бутерброды. Я как раз убирал пустой термос обратно в рюкзак, когда снизу предложили вернуться к нашей беседе. «Дед твой письмо прислал! Описал, кого из тебя сделал! Ты ведь в любой стране, что рыба в воде, за своего сойдешь, языки знаешь!» «Не в Африке!» — откликнулся я. «Цвет кожи белый!» «Да и там останешься незаметным! В общем, предложил взять тебя на службу, начав со спецшколы. Письмо при мне, если не веришь». «Нет, не верю». Прадед с детства мне внушал неуважение к существующей власти и системе, показывая на примере, что ей доверять нельзя. Он патриот, но Союза, не России. И такое письмо вам отправить не мог. Скорее всего, с кем-то из своих учеников общался. А тот вам меня слил. Поэтому не стоит врать. Говорите по существу, что надо. И честнее надо быть, честнее. Доверие вы мое уже потеряли. А его, ой, как трудно восстановить. Да и не было его, откровенно говоря. После моих слов возникла заминка. Видимо, офицер, а это был именно офицер, обдумывал, что ответить. Такого твердого и вполне обдуманного ответа на свое сообщение он явно не ожидал. Да и я понимал его мысли отловить и отправить в спецшколу. Это сейчас я настроен к ним враждебно. А после нескольких лет учебы, под присмотром опытных военных психологов, я стану их человеком. Заставят, есть методики. Прадед мне про них рассказывал. Если долго крутиться в одной среде, среди тех же курсантов, чувствуешь единение с ними, становишься частью системы. А мне этого не надо. «Что ж, хочешь ты или нет, но тебя ждет спецшкола. Побегаем, заодно я своих молодцов потренирую. Не зря же мы слили тебе информацию о прибытии работников приюта в деревню. Хотели посмотреть, чего ты стоишь. Впечатлен, но не изумлен. Средние показатели». Отодвигаясь от края скалы, пробурчал я. Разговаривать нам больше было не о чем. Через минуту я уже исчез дальше в узкой расселине, где лишь подросток сможет протиснуться, а взрослый уже нет, если у того только не сухопарое телосложение. Камуфляжные застрянут точно. Здоровяки все как один. Еще метров 100 там будет удобный подъем, ведущий на плато, и бег дальше. Хорошей теплой одежды не было. В рюкзаке ветровка и свитер, а впереди вершины с шапками снегов. Ничего, пройду не в первый раз. Вот так и двигался. Помнится, 2 года назад, когда я тут был, стены шире были. Или это я так плечами раздался? Пойди пойми. Держа рюкзак перед собой, больше боком шагал и почти добрался до места подъема, когда я кое-что приметил. Замереть меня заставило странное свечение на уровне живота. С некоторым трудом присев, сумка с ноутом задралась, я осмотрел странный светящийся иероглиф, наподобие китайского. И с другой стороны мало с ним схожий. В прошлый раз его точно не было. Я бы заметил. Знак точно рукотворный, а не природный. Вдруг этот знак начал мигать. Обернувшись, расселину снаружи заслонила чья-то тень. Шустрые подняться успели. Я впечатлен. Встал и, шурша одеждой о камни, двинул дальше. Все равно я раньше до ущелья доберусь. А там ищи меня, свищи. Собак-то нет, а следов я постараюсь не оставлять. Однако отойти от светящегося знака я успел недалеко. Буквально шагов на 5, как меня накрыла пелена и резко вырубила. Все, больше и рассказать-то нечего. Был и не стало.